106, февраль, 18. В современной художественной литературе элемент времени утратил свое былое значение. И если автор касается прошлого, оно входит в настоящее, как бы ныне существующая часть, то есть прошлое существует в настоящем. Характерна также и многоплановость действия, когда оно касается и других миров. И мир тонкий принимает участие на равных правах с плотным. Литература будущего освободится от власти плотного мира и его исключительного значения. Действие будет описываться во всей его полноте вневременности и связи с другими мирами. Сейчас мало думают о том, какое участие принимает мысль, а следовательно и мысленный мир в человеческой жизни. Но скоро поймут. И мысль, и ее творение примут явное участие, и участие неотрицаемое во всех действиях человека. Фотографирование излучений человеческого организма покажет значение мысли и эмоций, и, наконец, мыслеобразы будут доступны высокочувствительной пленке. Расширится сфера видимости, и мир тонкий войдет в сознание человека как научно признанная реальность.